Часть вторая, глава первая. Уормунд возвращался из консульства. Во внутреннем кармане пиджака у него лежала телеграмма. Ее бесцеремонно сунули ему в руки, а когда он попытался связать разговор, его оборвали. «Нас это совершенно не касается. Временная договоренность. Чем скорее это кончится, тем лучше», — мистер Готтерн сказал. «Знать не знаем никакого мистера Готтерна. Запомните это раз и навсегда. Здесь такое не служит. Всего хорошего». Он пошел домой. Город вытянулся вдоль берега океана. Волны разбивались у самой Авениды де Масео, и брызги застилали ветровые стекла автомобилей. Розовые, серые, желтые колонны некогда аристократического квартала выветривались, как прибрежные скалы. Почерневший облезлый герб красовался над дверью убогой гостиницы, а ставни ночного кабака были ярко выкрашены, чтобы уберечь их от океанской соли и сырости. На западе стальные небоскребы нового города взмывались в светло-февральском небе выше маяков. Этот город был создан для туризма, а не для оседлой жизни. Но здесь Уормунд впервые полюбил, и теперь он был прикован к Гаване, как погорелец к своему пепелищу. Время поэтизирует даже поле битвы. И, может быть, Милли напоминала цветок, распустившийся на старом редуте, где много лет назад была отбита кровопролитная атака. Мимо него шли женщины со следами золы на лбу, словно они вышли на свет Божий из преисподней. Он вспомнил, что сегодня первая среда Великого Поста. Придя домой, он не застал Милли, хотя в школе занятий не было. Может быть, она еще не вернулась с обедни, а может быть, каталась верхом в загородном клубе. Лопес демонстрировал турбо экономке какого-то священника, который уже забраковал атомный котел. Худшие опасения Уормунда оправдались. Пока что ему не удалось быть ни одного пылесоса новой модели. Он поднялся к себе и распечатал телеграмму. Она была адресована одному из отделов британского консульства. Ряды цифр выглядели уродливо, словно номера нераспространенных лотерейных билетов. За цифрой 2674 последовала шеренга пятизначных: 42811, 7945 и так далее. Это была первая шифровка в его жизни, и он обратил внимание, что она отправлена из Лондона. Он вовсе не был уверен, что сумеет расшифровать ее. Полученный им урок, казалось, отошел так далеко в прошлое. Но тут он узнал цифру 59200. Она имела такой решительный и укоризненный вид, словно Готтерн собственной персоной поднялся к нему по лестнице. Уормунд мрачно снял с полки Шекспира для детей Лэма, как он всегда ненавидел Эллию, его очерк о жареном поросенке. Элли — это псевдоним Чарльза Лэма. Он вспомнил, что первые цифры обозначают страницу, строку и слово, с которых начинается шифровка. «Дионисию, злую жену Клеона», — прочел он, — «постигла заслуженная кара». Он начал расшифровывать со слова «кара». К его удивлению, что-то и в самом деле получилось. Казалось, будто вдруг заговорил попугай, доставшийся ему по наследству. Номер один от 24 января, ниже следующее от 59200, начинается абзац А. За три четверти часа сложения и вычитания он расшифровал всю депешу, кроме последнего абзаца, с которым произошла какая-то ошибка. Не то у него, не то у 59200. А может быть и у Чарльза Лэма. Ниже следующее от 59200 начинается абзац А. «Почти месяц, как одобрено членство в загородном клубе, но никаких, повторяю, никаких сообщений относительно кандидатур агентов еще не поступало, точка. Надеюсь, вы не будете, повторяю, не будете вербовать свою агентуру, не проверив ее досконально, точка. Абзац Б. Необходимо немедленно переслать 59200 экономический и политический доклад, согласно врученному вопроснику. Начинается абзац В. Проклятый Галун подлежит пересылке Кинстон раньше туберкулезного сообщения. Конец». Последний абзац, похожий на чье-то сердитое бормотание, встревожил Уормунда. Впервые ему пришло в голову, что, на их взгляд, кто бы они там ни были, он только брал деньги и ничего не давал взамен. Это его мучило. До сих пор ему казалось, что он просто получит от какого-то чудака подарок, позволивший Милли ездить верхом в загородном клубе, а ему самому заказать в Англии несколько книг, о которых он давно мечтал. Остаток денег был положен в банк. Он и верил, и не верил. что когда-нибудь сумеет вернуть эту сумму Готорну. Уормл подумал, надо что-то сделать. Назвать фамилии, чтобы они могли заняться проверкой. Завербовать агента. Словом, доставить им какое-то удовольствие. Он вспомнил, как Милли в детстве играла в лавку. Она отдавала свои карманные деньги на воображаемые покупки. Он играл с ней в эту игру, но рано или поздно Милли всегда требовала деньги обратно. Интересно, как вербуют агентов? Ему трудно было вспомнить, как его вербовал Готорн. Все произошло в уборной, но вряд ли это было самое главное. Он решил начать с того, что попроще. «Вы меня звали, сеньор Уормель?» Выговорить фамилию Уормел Тлопасу было не по силам. Поскольку он не мог остановиться на какой-нибудь подходящей замене, он редко удостаивал Уормелда два раза подряд одной и той же кличкой. «Я хочу поговорить с вами, Лопас». «Си, сеньор Уормель». «Вы служите у меня вот уже много лет. Мы ведь доверяем друг другу?» Лопас выразил полноту своего доверия, приложив руку к сердцу. «Вы бы хотели зарабатывать каждый месяц немножко больше денег?» «Ну, конечно. Я и сам собирался поговорить с вами, сеньор Уормель. Скоро у меня будет ребенок. Может быть, еще 20 песо?» «Это не имеет отношения к фирме. Торговля идет плохо. Понимаете ли, это будет секретная работа на меня лично». «Ну да, личные услуги. Понимаю. Можете на меня положиться. Я не болтун. Понятно, я ничего не скажу сеньорите». «Нет, вы меня не так поняли». «Когда мужчины в годах, — сказал Лопес, — он больше не хочет сам искать себе женщину. Он хочет передохнуть. Он хочет приказывать. Сегодня ночью — да, завтра ночью — нет. Хочет давать распоряжение тому, кто доверяет». «Да ничего подобного. Я просто хотел сказать... Словом, это не имеет никакого отношения». «Мы же свои люди, сеньор Уормель. Я у вас уже много лет». «Вы ошибаетесь. У меня и в мыслях не было...» «Я понимаю, что англичанину с вашим положением такие места, как Сан-Франциско, не подходят. И Маба-клуб тоже». Уормл знал, что теперь, когда его приказчик оседлал своего конька, никто уже его не остановит. Человеческое тело в Габане было не только основной статьей купли и продажи, но и смысл существования всей человеческой жизни. Его либо покупаешь, либо продаешь. Какая разница? Но даром его не получишь никогда. «Юноша любит разнообразие», — говорит Лопес. «Но его ищет и мужчина в годах. У юноши любопытство новичка. Но пожилому необходимо возбуждать свой аппетит. Никто не служит вам лучше меня, сеньор Венз, ведь я к вам присмотрелся. Вы не кубинец. Какой у девочки задок! Для вас не так важно, как деликатное обхождение». «Вы меня совсем не поняли». «Сегодня вечером сеньорита идет на концерт». «Откуда вы знаете?» Лопес оставил этот вопрос без ответа. «Пока ее не будет, я приведу вам одну молодую даму. Вы ее посмотрите. Если она вам не понравится, приведу другую». «Нет, нет, мне нужны совсем не такие услуги, Лопес. Мне нужно... Словом, я хочу, чтобы вы глядели в оба, не зевали и сообщали мне обо всем». «Насчет сеньориты?» «Боже мой, да нет». «Так о чем же мне сообщить, сеньор Уормель?» «Ну, о всяких таких вещах», — сказал Уормель. Но он понятия не имел, о каких вещах может сообщать ему Лопес. Из длинного перечня ему запомнились только несколько вопросов, и ни один из них, по-видимому, не подходил. Ни коммунистическое проникновение в армию, ни точные данные об урожае кофе и табака за последний год. Правда, оставалось еще содержимое корзины для бумаг в учреждениях, где Лопес ремонтировал пылесосы. Но, конечно же, Готорн шутил, говоря о деле Дрейфуса, если только такие люди вообще могут шутить. «О каких вещах?» Он сказал. «Я сообщу вам потом, а теперь ступайте в магазин». Был час коктейля, и в чудо-баре доктор Хассельбахер с удовольствием допивал вторую рюмку шотландского виски. «Вы все еще нервничаете, мистер Уормелд?» — спросил он. «Да, нервничаю». «Все из-за пылесоса? Атомного пылесоса?» «Нет, не из-за пылесоса». Уормелд допил свой дакири и заказал вторую. «Сегодня вы торопитесь пить». «Вам, наверное, никогда не были до зарезу нужны деньги, Хассельбахер. Еще бы у вас детей нет». «Скоро и у вас их тоже не будет». «Да, наверное». От этого утешения ему стало так же холодно, как и от дайкири. Но когда это время придет, я бы хотел, чтобы мы с ней были где-нибудь подальше отсюда. Не желаю, чтобы Милли сделал женщиной какой-нибудь капитан Сигура. Понимаю. Недавно мне предложили деньги. Да? За информацию. Какую информацию? Секретную. Доктор Хассельбахер вздохнул и сказал: счастливый человек, мистер Уормлд. Такую информацию давать легче всего. Почему? Если она уж очень секретная, о ней знаете вы один. И все, что от вас требуется, мистер Уормлд, это капелька воображения. Они хотят, чтобы я вербовал агентов. Скажите, Хассельбахер, как вербуют агентов? Их тоже можно придумать, мистер Уормлд. Вы так говорите, словно у вас в этом деле огромный опыт. Я человек, опытный только в делах медицины. Вы считали когда-нибудь объявление о секретных лечебных средствах? Средства для ращения волос, скрытые на смертном одре вождем краснокожих. Если речь идет о секретном средстве, можно не сообщать и его состав. К тому же в каждой тайне есть что-то заманчивое. Люди верят. Может быть, это остаток веры в колдовство. Вы читали Джеймса Фрейзера? А вы знаете, что такое книжный шифр? Все-таки не рассказывайте мне лишнего, мистер Уормлд. Я ведь не торгую секретами. У меня детей нет. И, пожалуй, не придумывайте, будто я тоже ваш агент. Нет, это не выйдет. Им не нравится наша дружба, Хассельбахер. Они хотят, чтобы я с вами не встречался. Они вас проверяют. Вы знаете, как они проверяют людей? Не знаю. Будьте осторожны, мистер Уормлд. Берите у них деньги, но не давайте им ничего взамен. Вы плохо защищены от таких, как капитан Сигура. Лгите, но не связывайте себе рук. Они не заслуживают правды. Кто они? Королевство, республики, словом, державы. Он допил свою рюмку. Мне пора. Пойду посмотрю на посевы моих бактерий, мистер Уормлд. У вас что-нибудь получается? Слава богу, ничего. Пока ничего не получилось. У вас все еще впереди, правда? Какая жалость, что лотереи в конце концов всегда разыгрывают. Каждую неделю я теряю 140 тысяч долларов. И вот я опять бедняк. Вы не забудете про день рождения Милли? Может быть, проверка даст плохие результаты, и вы не захотите, чтобы я пришел. Главное, помните, пока вы лжете, вы не приносите вреда. Но я беру у них деньги. У них нет других денег, кроме тех, которые они отнимают у таких людей, как мы с вами. Он толкнул дверь и вышел. Доктор Хассельбахер никогда не говорил о морали. Мораль ведь не имеет отношения к медицине. Уормлд нашел список членов загородного клуба у Милли в комнате. Он знал, где его искать. Между последним выпуском ежегодника любительницы верховой езды и романом «Мисс Пони Трегерс. Белая кобыла». Он вступил в загородный клуб, чтобы найти подходящих агентов. И вот они все выстроились теперь перед ним в две колонны, занимая больше 20 страниц. Глаз его уловил англосаксонское имя Винсент К. Паркмен. Может быть, это отец Эрла? Уормлд решил, что правильно будет сохранить с Паркменами семейные отношения. К тому времени, когда он сел шифровать, он выбрал еще двоих. Некоего инженера Сифуэнтеса и профессора Луиса Санчеса. Профессор каких бы там ни было наук мог давать сведения экономического характера. Инженер — техническую информацию, а мистер Паркмен — политическую. Положив перед собой Шекспира для детей, в качестве ключа он выбрал фразу: «Пусть все, что случится, будет радостным». Уормлд зашифровал. «Номер 1 от 25 января, абзац А, начинается. Я завербовал моего приказчика и дал ему номер 59205/1, точка. Предполагаемый оклад 15 песо в месяц, точка. Абзац Б начинается. Пожалуйста, проверьте следующих лиц». Вся эта возня с абзацами казалась Уормлду пустой тратой времени и денег. Но Готтерн объяснил ему, что это обычная шпионская процедура. Совсем как Милли, которая играла в лавку, требовала, чтобы все покупки заворачивались в бумагу. Даже если то была одна единственная стеклянная бусинка. Абзац В начинается. Требуемый экономический доклад высылаю в ближайшее время дипломатической почтой. Теперь оставалось только ждать ответа и готовить экономический доклад. Это не давало ему покоя. Лопес получил первое ответственное задание – купить все официальные справочники, какие только есть, по производству сахара и табака. Уормлд стал ежедневно читать местные газеты, отмечая все, что могли бы сообщить профессор или инженер. Ведь вряд ли кто-нибудь в Кинстоне или Лондоне изучал гаванские газеты. На этих неряшливых отпечатанных листках ему самому открывался новый мир. Раньше он, видно, чересчур доверял «Нью-Йорк Таймс» или «Нью-Йорк Гералд Трибун», когда хотел представить себе, что творится на свете. В двух шагах от чудо-бара зарезали девушку. «Жертва любви», — писал репортер. Гавана была полна жертв того или иного рода. Какой-то человек потерял за одну ночь все свое состояние в Тропикане. Он влез на эстраду, обнял темнокожую певицу, потом погнал свою машину на полной скорости в море и утопился. Другой хладнокровно удушил себя подтяжками. Случались и чудеса. Святая Дева заплакала солеными слезами, а свеча, зажженная перед образом Святой Девы Гваделупской, неизвестно почему, горела целую неделю, от пятницы до пятницы. Из этого калейдоскопа насилия, страстей и любви были исключены одни только жертвы капитана Сигуры. Они страдали и умирали, не удостаиваясь внимания печати. Составление экономического доклада оказалось утомительным делом. Уормалд печатал только двумя пальцами и не умел пользоваться табулятором. Нужно было подправлять цифры официальной статистики на случай, если бы кому-нибудь в центре взбрело в голову считать их с докладом. И порой Уормалд забывал, как он изменил ту или иную цифру. Он никогда не был силен в арифметике. Если ускользала какая-нибудь запятая в десятичных дробях, за ней приходилось гоняться вверх и вниз по доброму десятку колонок. Это было похоже на отчаянные попытки удержаться на ярмарочном колесе смеха. Через неделю его стало беспокоить, что так долго нет ответа. Неужели Готтерн почуял что-то неладное? Временное облегчение доставил вызов в консульство, где угрюмый секретарь вручил ему запечатанный конверт, адресованный по какой-то непонятной причине мистеру Люку Пенни. Внутри этого конверта лежал другой с надписью «Генри Лидбеттеру». Управление гражданскими научно-исследовательскими работами. На третьем конверте значилась цифра 59200/5. В нем было жалование за 3 месяца и сумма на оплату непредвиденных расходов в кубинской валюте. Уормалд отнес деньги в банк. «Положить на текущий счет фирмы, мистер Уормалд?» «Нет, на мой личный счет». Но пока кассир считал, его не покидало ощущение вины. Ему казалось, будто он присвоил казенные деньги.